поговаривает гром, лоснится земля, не впитанной влагой, небо, выстиранное дождем, строго и ясно. Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинью. Лицо ее мелово-бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются. «Как оно меня шибанет на берег!» — переводя дух, рассказывает она. «От ума отошла, спужалась до смерти. Я думал, ты утоп». Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи. «Как у тебя тепло-то в рукаве!» — жалобно говорит она. «А я замерзла, колики по телу пошли». «Вот он, проклятущий сомяга, где саданул!» Григорий раздвигает на середине бредня дыру аршина полтора в поперечнике. От косы кто-то бежит. Григорий угадывает Дуняшку. Еще издали кричит ей: «Нитки у тебя? Туточка!» Дуняшка, запыхавшись, подбегает. «Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтоб скорее шли к косе. Мы там мешок стерлядей наловили». В голосе Дуняшки нескрываемое торжество. Аксинья, лязкая зубами, зашивает дыру в бредне. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу. Пантелей Прокофьевич крутит цигарку рубчатыми от воды и пухлыми, как у утопленника, пальцами, приплясывая, хвалится. «Раз забрели 8 штук, а другой раз...» Он делает передышку, закуривает и молча показывает ногой на мешок. Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрижещущий треск, трется живучая стерлядь. «А вы чего ж отбились?» «А сом бредень просадил. Зашили? Кое-как ячейки посцепили. Ну, дойдем до колена и домой. Забредай, Гришка. Че ж взноровился?» Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень. «Не трясись!» «И радоб! Да духу не переведу!» «Давай вот что, давай вылазить! Будь она проклята, рыба эта!» Крупный сазан бьет через бредень. Учащая шаг, Григорий загибает бредень, тянет комол, а Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба. «Через займище пойдем, лесом ближе. Эй, вы там, скоро! Идите, догоним! Бредень вот прополоскаем!» Аксинья, морщась, выжила юбку, подхватила на плечи мешок с уловом, почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Прошли сажений 100, Аксинья заохала. «Моченьки моей нету! Ноги с пару зашлись!» «Вот прошлогодняя копна, может, погреешься?» «И то! Покуда до дому дотянешь, помереть можно!» Григорий свернул на бок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели. «Лезь в середку! Тут как на печке!» Аксинья, кинув мешок, по шею зарылась в сено. «То-то благодать!» Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых Аксиньиных волос стек нежный волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом. «Волосы у тебя дурнопьяным пахнут. Знаешь, этаким цветком белым?» — шепнул, наклонясь, Григорий. Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб колесистого месяца. Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала. «Пусти!» «Помалкивай!» «Пусти, а то зашумлю!» «Погоди, Аксинья!» «Дядь Пантелей!» «Ай, заблудилась!» Совсем близко из зарослей боярышника отозвался Пантелей Прокофьевич. Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны. «Ты чё шумишь? Ай, заблудилась?» — подходя, переспросил старик. Аксинья стояла возле копны,